У меня возникает похожее чувство, когда я позволяю детям не извести себя до их уровня. Часто бывает, они весь день дерутся и кричат, а я настолько от них устаю, что под конец сама начинаю кричать и плакать, а потом всегда чувствую себя ужасно глупо. И даже становится стыдно слегка. Как только взрослые люди могут устраивать из-за эдакой малости такой вот балаган, тем более если у них у самих семья, дети. «Бедный маленький Коитус», — улыбнулся я, — «если честно, хорошее настроение Ренни рождало во мне чувство совершенно противоположного порядка. Чем счастливее она выглядела, тем больше я мрачнел. И чем явственнее она склонялась к легкому, едва ли не легкомысленному восприятию ситуации, тем чернее сгущались тучи на личном моем горизонте. Это же нонсенс принимать всерьез такую мелочь. О ней и задумываться не стоит, не то что затевать развод. Да я могу переспать хоть сотни разных мужиков и не стану при этом относиться к Джо ни на каплю иначе». «Ну, конечно», — я сварливо перебил ее гимн свободе. «Ничто не серьезно, не важно само по себе, но становится серьезным, если ты сам готов принять его всерьез. И я не вижу особого повода смеяться над чужой серьезностью». «Да перестань ты, в конце-то концов», — воскликнула Ренни. «Ты прямо как Джо, ничуть не лучше. По-моему, все наши беды от того, что мы слишком много думаем и слишком много говорим. Говорим, говорим, а получается в результате полная чушь, которая тут же исчезла бы, если бы все попросту заткнулись». Она прокинула очередной стакан, уже четвертый или пятый по счету, тогда как я все еще нянчил свой первый. «Знаешь, что я думаю? Я думаю, ничего подобного в жизни бы не случилось, не будь у нас такого количества свободного времени. Правда, правда. Ты вот клянешься и божишься, что понятия не имеешь, как во все это влез. А я вот думаю, ты во все это влез просто от скуки». «Да брось ты. А что, амбиций у тебя никаких? Ты не слишком занят. Красавцем тебя тоже не назовешь. Живешь только для себя. Мне кажется, ты целыми днями сидишь вот так, качаешься в своем этом кресле, поддремываешь и придумываешь всякие пакости исключительно потому, что тебе скучно. Мне кажется, ключик-то к тебе элементарный. Тебе просто-напросто скучно». «Я не просто то или сё, Ренни», — вяло отозвался я. «Мне, может быть, среди прочего и скучно тоже, но мне никогда не бывает просто скучно». Ренни, ясное дело, пытался учинить сеанс любительской мифотерапии. Всякий, кто начинает говорить о людях с точки зрения подбора ключиков, занимается откровенным мифотворчеством, поскольку таинство души человеческой через ключики не объяснить. Но я был слишком мрачен, чтобы расщедриться по поводу ее сюжета слагательских дерзновений на что-нибудь, кроме самых поверхностных замечаний. «А мне кажется, тебе просто скучно. И мне плевать, что ты по этому поводу думаешь. Мне вообще больше нет дела до того, что вы оба думаете обо всем об этом или там обо мне. Я вас больше всерьез принимать не намерен. Я даже и думать об этом перестал». «Весьма не глупо с твоей стороны». «Что, за дело?» — рассмеялась она. «Ну, правда ведь, всякий интерес пропадает, если мне больше не будет больно. Ну и черт с тобой. Мне больше не будет больно. Что это ты такой надутый, а? Можно подумать, ты в штанишки наделал или еще чего хуже». Ей самой стало смешно, и она пьяненько хихикнула. «У Джо сегодня утром вид был точь-в-точь такой же. Наступился, что твой пророк библейский, я испортила вам игру, вот вы теперь и дуетесь. Да перестань ты строить козью морду. И давай мы с тобой напьемся, а нет, так отвези меня домой».